Глава 9. После занятий. Топая и прыгая, весело попискивая, на втором этаже в своей комнате в вещах копошилась Шалли. Глупая случайность, самоуверенность ребенка, беспечная наивность цели, возомнившей себя охотником. Все это в совокупности вылилось в личную победу вампира, ускорение ее хитрых замыслов, финальная задумка которых оставалась неясна. Хоть Шалли и послушна, а также безоговорочно верна, но на опасность, исходящую от ее силы, нельзя закрывать глаза. Этот проклятый глаз, которым владела мелкая, и его сила для моей подопечной, очень важны. Вампир знала о нем, не предупредила меня, а значит, вполне возможно, сама хотела узнать, как магия подчинения сработает на дьявола. Может, это не ей, а мне повезло, что сила дала сбой. Занимаясь подсчетом новой партии материалов, прибывших в мастерскую, Катрин и без нас выглядела озадаченной. Заказов на ее голову свалилось на добрые полгода, а то и год вперед. Всего лишь пара бесед, и вот, несмотря на вражду, действуя из личных интересов, с заказами к нам прибыли ребята от Коронет, Тау, Дан и еще добрый пяток знатных семей, в числе которых после сегодняшних бесед появились Руини. Бедный, едва сводивший концы с концами дом Блэкбери, в числе коего проклятое дитя и сексуальная мамочка, начинал свой путь к возвышению. С первых поставок, выполненных долговых обязательств, Катрин рассчитывала переманить на свою сторону еще несколько портних, а с ними арендовать место на старом складе, что в конце улицы. «Работы много, а будет еще больше, когда возьмемся за предложение Руини», — говорила Катрин в момент, когда я, ожидая Арию, тягал рулоны ткани из угла в угол. «Да, отказываться от работы, заработка, заказов знати, о делах, с которой и мечтать не могла». Эта женщина не собиралась. Честный и порядочный трудоголик. Опасно, в первую очередь, для ее красоты и здоровья. Подловив момент, когда бумаги заполнены, а хозяюшка тянется к полке шкафа с другой отчетностью, я пристраиваюсь сзади. Кладу руки на упругие, закрытые грубыми тканями бедра. Прошу, не перенапрягайтесь. Пальцы сжали ягодицы. Катрин тяжело вздохнула, а после... Двинув резко задом в мою сторону, оттолкнула. Обернувшись ко мне, с румянцем на щеках и улыбкой, женщина просит. «Заботься об Арии, защитник Люциус. Обо мне беспокоиться не надо». К сожалению, на этом все мое общение с богиней сего дома завершилось. Слева показался старый егерь с парой молодых мордоворотов сыновей, что помогали с разгрузкой. Сбоку пыхтя тянула в мастерскую ведра с водой рабыня. «Бля, языка что ли нет попросить? Столько мужиков вокруг. В общем, дела. Все и все вокруг в делах. Хотя так оно и должно быть. Ведь еще вечер, рабочий. А это не просто дом, а магазин, цех и теперь еще склад. Одним словом, проходной двор, в котором ни потрахаться, ни пококетничать, ни даже нормально поприставать. Взбодрить моего скучающего между ног товарища сегодня должна была одна из сестричек Руини. Желательно обе. Можно по отдельности». А можно и сразу. Для достижения мною желаемого, для проверки, на что способен этот сглаз, необходимо задержаться на подольше. По возможности, остаться на ночевку. А для этого необходим определенный минимум. Подарок в виде алкоголя, какая-то выпечка, затем долгие животрепещущие истории, за которыми мы засидимся допоздна. Ну и, конечно же, личная заинтересованность хозяек в нас. Для последнего требовалось меньше всего. Мне просто нужно от себя выразить желание хозяйки остаться, поиграть с Кристиной, сказать чего-то многообещающего и в то же время не дающего никаких гарантий, но а дальше в штанах стало тесно. Эти красноглазые красотки чертовски горячи, смуглые, ухоженные, приятно пахнущие, одна с длинными темно-фиолетовыми косами, вторая с длинными ровными и послушными волосами. Они высшая знать, гордость семей, и самый дорогой товар, используемый для политических браков. То, что у них между ног, сокровище. И я собираюсь сегодня что-нибудь разграбить, но перед этим нужно предупредить егерей. К моменту, когда карета была подана, Ария и Шалли выглядели как две балованные знатные девчушки. Ленточки, улыбочки, переглядочки, кокетство со стражей, пререкание и подтрунивание над Катрин. Ария выглядела счастливой. Копируя поведение подруги, не позволяя ее попыткам со всеми подружиться, перейти рамки дозволенного, вела ту под локоток Шалли. «Люциус, за мной!» Проходя мимо, как обычно господин командует слуге, с тем же тембром отдала приказ Ария. «Хе-хе, забавно. Мне даже понравилась эта легкая высокомерность. Склоняю голову, собираюсь сделать шаг. Как тут слышу голос вампирши. Не слышал, что ли, Люциус? Тебе же сказали, за нами. Он, наверное, одревенел от вашей красоты, подруга». Девочки вновь радостно хихикают. Лишь на мгновение оглянувшись, Ари, слегка опустив подбородок, извинилась передо мной. А вот вампирша, она точно нарывалась на очередное постельное наказание. Порку. «Как вам будет угодно?» Опустив взгляд, следую к карете, полностью игнорируя демоницу. «Старайся лучше, Шалли». Резиденция Руини, место, куда нас везли, оказалось за городом. Опасно. Все как и у всех. Сначала высокая каменная стена, метра три. По бокам небольшие площадки в виде вышек, на которых стоял дозор. Контролируют выстриженный и вырубленный до стен лес. Когда въехали за стену, тут же почувствовал духовный барьер. Еще несколько тоненьких, магических. Хрен знает, повредил я их своим появлением или нет. Никто вроде и слова не сказал. Так что, наверное, все прошло хорошо. Когда карета остановилась у фонтана в виде паука, из приподнятой попки которого вверх била вода, я думал лишь о том, насколько большое и пустое это место. Очень мало стражи. Нет сада, привычных для современной аристократии оранжерей и клумб. Лишь лужайка, большая, длинная, дорожки вдоль нее, да пара беседок, выполненных из белого дерева. Первая и вторая принцессы испытывают отвращение к периоду цветения. Заметив мои взгляды, говорит всезнающая Шалли. Некая болезнь. Она бьет по их легким, потому и столь скудное для глаза зрелище вокруг. Аллергия – это нормально. Издеваясь над вампиршей, упрекнул грубым словом и холодным взглядом. «А, да...» Холод моих слов и легкое раздражение напрямую коснулись ее сердца. Вампир тут же помрачнела, едва заметно припустила голову. Одна лишь Ария все продолжала восхищаться и, таращась в окошко, давить восторженную улыбу. Казалось, нет вещи или места в мире, которые ее не удивит. Хотя оно ведь и понятно. За город эта пигалица выбиралась, да почти никогда не выбиралась. Нужно это исправлять, показать мир, может даже когда-нибудь отправиться в плавание на корабле. Ведь я тоже никогда не знал его, настоящего моря. А с ним той причины, по которой многие зажиточные крестьяне так любили дорогущие круизы. Хе, может еще и русалку какую в море поймал. А после... Опять думаешь о чем-то пошлом, Люциус? Внезапно, подловив меня на отвлеченности, сердито говорит Ария. «Бля, совсем забыл, что мы эмоционально связаны. Стоп! Точно! Мы ведь эмоционально связаны. А что тогда с Арией происходит, ну, когда я мать ее или Шали? Ой, бля! А об этом я не подумал». «Извините, госпожа», — склонил голову. «Вы видите меня насквозь. Двери нам открывает дворецкий семьи Руини. Выбираться девушкам, в свою очередь, помогаю я». «Ничего страшного». «Ты же все-таки мужчина!» Спустившись на белую плитку, как само собой разумеющееся, заключает Ария. «Только я попрошу тебя не приставать к слугам и еще извинись перед Шалли. Не знаю, что ты успел натворить, но уверена, это из-за тебя она грустит». «Хоу!» — кинул косого в сторону вампирши. «Я что, переборщил? Почему она в лице переменилась? Вроде все в привычной манере. Думал даже, что это ее заведет». «Какая обидчивая!» — выдал вслух я. — Люциус! — возмутилась Ария. — Дорогие гости! — послышался вверх по лестнице голос Сесиль. — Вы прибыли даже раньше, чем мы ожидали. Простите, что не успела встретить вас лично. По высокой лестнице, стуча каблучками, спускалась Сесиль. Глубокое декольте, открытые плечи, руки, разрез на платье от бедра до самых туфелек. — Общение нарушено. Едва шевеля губами, опустив подбородок, говорит Шалли. «Чувствую неладное. Врага. Люциус!» — послышался голос Кристины. «Ой, и вы, дорогие гости, я так рада!» Настолько влюбилась, что забыла о манерах приличия и с порога особняка выкрикнула имя слуги. «Ария, мне кажется, это особо может потеснить тебя на пьедестале идиотизма. Глаз с Арии не спускай!» Подняв голову, отдал команду Шалли. И та ответственно делает шаг к нашей дурочке, едва не прижавшись к той. На вампира можно положиться. Началась обычная церемониальная возня, приветствие, знакомство со старшими слугами. После экскурсии вокруг особняка выдуманный рассказ о любви родителей к лугам и полям. Затем, когда Кристина, едва не повиснув на мне, заявила о желании освежиться, нас приглашают в дом. Там я обмениваюсь презентом с рыжеволосой. Как ее вообще звали? А, неважно. Передал бутылочку вина из личных запасов Катрин. Рыжая такого хода не ожидала. Кристина, не отлипавшая от меня, также оказалась в замешательстве и сразу же послала своего личного слугу за ответным презентом. Постепенно, без особых стараний, мне удавалось следовать заранее намеченному курсу. Заинтересованная во мне Кристина радостно улыбалась каждый раз, когда я, после того, как наполнял бокалы хозяйки и шали, подливал лично в ее. Играя роль очарованного, околдованного, я копировал этикет профессиональных дворецких. Не смея отказывать или как-либо противиться воле хозяев дома, делал все, о чем попросит. Сесиль пристально наблюдала за тем, как ее сестра обхаживает меня, как все сильнее и сильнее пытается отдалить от своей хозяйки, увести разговор в темы о делах и семье и вывести его на тему о нас и о любви. Я был максимально спокоен, старался не глядеть в такое же глубокое, как и у четвертой принцессы, декольте. В нем, при моем-то росте, без труда можно было разглядеть очертания розовых сосочков и даже пупка. При всей эротичности Кристины, ее жалких попытках коснуться меня, и даже когда прибыли музыканты со мной потанцевать, магия ее не действовала. Неумело кружась под скрипку, мы несколько минут смотрели друг другу в глаза. Она пьяна, периодически наступала на носочки моих туфель. Я, в свою очередь, будучи медведем, также едва не наступил ей на ногу. Кристина — сногсшибательная девушка, эротичная, красивая, воспитанная и очень милая, почти что девочка-пай. Таким как раз нужны рыцари, сильные, независимые, грозные. Ей нужен пай-мальчик, примерный герой, а я ведь, наоборот, злодей. Во время танца мы ни на секунду не прекращали беседу. Когда девушка не знала, что сказать, о чем-то начинала думать. Я, зная ее чувства ко мне, тут же начинал осыпать ее лестью с ног до головы. Сначала это были неумелые комплименты о доме, затем приеме, алкоголе, общении, музыке, танцы, и после о мягкости рук, прелести ее парфюма, красоте платья и невероятной выразительности самых красивых глаз. Уже после первого танца две сестры вместе удалились в уборную. По настоянию Кристины отправились что-то обсуждать. Я же, в свою очередь, наконец-то смог вернуться к Арии. «Люциус, ты же помнишь, что я говорила тебе перед тем, как мы зашли в резиденцию?» С легким укором в голосе спокойно спросила Ария. Конечно же, она ревновала. «Помню», — ответил я, опустив голову. «Так вот, забудь», — внезапно выдала Ария, а после, поглядев на вампиршу, как-то коварно улыбнулась. «Действуй в интересах нашей семьи. Защити меня и...» Девочка икнула, подзывает меня рукой, заставляет наклониться, подставив ухо. «Шали все сказала. Не позволь ей себя украсть». «Ай да чертовка!» И с поклона кинул взгляд на вампиршу. Закинув ногу на ногу, словно не слышала нашего разговора, она попивала вино. Довольная моим вниманием, словно ничего не было, глядела в потолок. «Это будет сложно», — отвечаю я Арии. «Очень сложно. Ее магия сильна. Но, госпожа, пока с нами шали, мы все преодолеем». Взяв ладошку Арии в свои руки, коснулся тыльной стороны губами. Малая смутилась, но руку не отдернула. Вдали послышался знакомый цокот двух пар каблучков. «А пока прошу полностью сосредоточьтесь на Сесиль. Если потребуется, идите на уступки. Семье Блэкбери необходимы такие друзья». «Есть!» Словно я хозяин, а не она, рьяно выдала малая, после чего ее тут же за плечо ущипнула Шалли. «Действуй, Люциус, мы поможем!» Шепчет Ария и наконец-то демонстрирует мне свою красивую, но в то же время наигранную, скопированную у вампира улыбку. Она учится понимать, маскироваться под окружение и его правила. Это не может не радовать. Все вновь возвращаются за стол. Хозяйки, хихикая, представляют нашему вниманию две бутылки какого-то особенного, очень далекого и экзотического вина. Столь щедрый подарок оказывается слишком опасен, а состояние уже слегка охмелевшей Арии говорило о том, что следующая доза спиртного может стать последней. Чем дольше мы сидели, тем менее уверенно держалась малая, в то время как Шали выглядела подобно стеклышку и даже смогла удивить всех нас фокусом. Из тени собственной руки она на потеху публики вытянула бутылочку дешевого, сладкого и слабого напитка. Каким-то образом вампир играючи вышла из положения, где ей навязывали подозрительный алкоголь, заставила его пить именно меня, а сама стала подливать арии. К моменту, когда в больших, идеально чистых окнах взошла луна, малая была в какаху, едва не спала на столе. Также не постеснявшись распивать свой элитный алкоголь, к слову, который, кажется, был не отравлен, наебенились и Сесиль с Кристиной. Они пили меньше нас, всегда давали гостям больше, а по итогу едва могли командовать слугами. Блять, не такого дня примирения я ожидал. Приглядывая за тем, чтобы Шаля не позволила Арии свалиться с кресла, я поднимаюсь из-за стола. Благодарю хозяев за столь радушный прием. Время позднее, завтра у всех много дел. Потому... Минуточку. Вскочила Сесиль, а после, растолкав сестру, в открытую, будучи тоже угашенной, кивает на меня, мол, ну давай, действуй, сука. Сама беспалевность, блядь. Даже их слуги покраснели со стыда. Вместе со стражей попытались влезть, но были посланы очень и очень грубо. Рыжая подружка номер один вообще перестала базар фильтровать. Поразогнала всех, оставляя исключительно нас пятерых за столом. «Время позднее», — понимая, что сестра все, — говорит Сесиль. «Мы все пьяные. Давайте спать вместе. Ой!» Слуг рядом не оказалось. Не устояв на высоком каблуке, она, заваливаясь на спину, едва не ушла пластом. Пришлось реагировать, помочь, придержать. «Боже, ну и на кой хер так напиваться? Кого вы споить пытались?» Гляжу на уткнувшуюся головой в стол Арию и Шалли, что с виду вроде трезвые, но пипец как непривычно тихая. Может, борется с интоксикацией внутри при помощи силы? Ладно, ждать помощи неоткуда. Принцесса Сесиль, вряд ли дальнейшие переговоры можно проводить в таком виде. Говорю я, придерживая ту за талию, пытаясь усадить на стул. Ебать такое, когда оно в любой момент может начать рыгать или, не дай бог, обделается. «Да простят меня извраты всего мира, но нет, не хочу». «Спать вместе!» Заваливаясь на меня, хохоча, обхватывая за фраг, повисает на мне Кристина. «Да, блядь, вы издеваетесь?» «Шалли, помоги!» – прошу я. Но та словно оглохла. «Шш!» Горло что-то сдавило. Едва открыв рот, понимаю. Не могу сказать и слова. «Это не вампир замерла. Это не я умолк. А время вокруг нас остановилось. Замерло». Спиной ощутил холод, словно мир исказился, и возникло там нечто, намеревавшееся убить. Двигаться с одревеневшим телом оказалось сложно, настолько, что лишь при повороте корпуса я вижу, как рвется одежда на мне. Остановка времени, мое личное шестое чувство, а также силы владыки тьмы спасают от пронзающего укола в сердце. Тонкий, словно спица ножек, вспарывает мне живот, убийца словно проваливается в сторону стола. Мы поравнялись, пересеклись взглядами, и в глазах его я увидел истинный ужас. «Ну, здравствуй, сталкер!»